Глава 15. Ночная темнота окончательно отступила, вместо нее пришла предрассветная хмарь. Начало 5 утра. Совсем скоро рассвет. А это значит, что по Вишневке нанесут удар, моя группа и группа Бамута войдет в село, чтобы завязать бой, сковать силы противника и дать возможность 10-й АДШБТГ без потерь продвинуться вперед, прорвать линию обороны и выйти на оперативный простор. Спина, задница, шея, все мокрое от пота, работали, не разгибая спины всю ночь, стаскивая БК и оружие к ядру. А вчера весь день собирали самодельную антенну постановки радиопомех. А позавчера, короче, 3 дня не спал и не отдыхал. Боль в ногах и в спине медленно уходила, оставляя после себя ощущение тяжести в мышцах. 5 минут передыха. Я лежал на спине, задрав ноги вверх, уложив их на стенку траншеи. По соседству, примерно в таких же позах, валялись мои боевые товарищи. Война — это тяжелый труд, состоящий из переноски неподъемных грузов, беготни, нервных нагрузок и земельных работ. Кажется, я это говорю постоянно. Что поделать, если так все и есть? Казалось бы, план штурма Вишневки предельно прост. ВКС и РЗО въебут из всех стволов по заранее выявленным местам скопления вражеской техники и личного состава. Наши 2 штурмовые группы зайдут в село и будут кошмарить уцелевших укропов до подхода основных сил 10-й АДШБ-ТГ. Что тут сложного? Где тут тяжелый труд, переноска грузов, беготня и земляные работы? А на самом деле они есть. Мы же не просто так встали в строй и пошли в полный рост в сторону Вишневки за час до оговоренного ранее времени. Нет, так дела в реальной жизни не делаются. Так только в кино можно, где патроны никогда не заканчиваются, а одной ручной гранатой можно разнести небоскреб. В течение нескольких часов скрытно, зачастую ползком, 2 десятка бойцов десятки стаскивали БК, взрывчатку, пулеметы, гранатометы, медицины и воду к ядру. На дальних подступах к Вишневке, заранее разведанной ложбинке, где можно было сравнительно легко вгрызться в землю, соорудив небольшой опорник. Туда же протянули связь по проводам, все те же полевые тапки, которые будут основным средством связи, когда мы врубим нашу самодельную глушилку РЭП. Упыхались в усмерть, но что делать? Раз надо, то надо. Сюда же на ядро в нужный момент подскочит БМП, который притащит в своем салоне и на броне 3 82-миллиметровых самовара и пряники к ним. Эти минометы будут нашим главным калибром. Стащив все нужное на ядро, в сторону Вишневки выдвинулось 2 штурмовые группы, каждый по 6 человек. Одну группу вел я, другую — Бамут. На ядре старшим остался Пых, чьи минометы должны были кошмарить гарнизон Вишневки. В крепости остались легкораненые под командованием Жака, который хоть и доктор, но может стать и старшим минометного расчета, благо Пых заранее все рассчитал, и Жижину оставалось только выставить нужные настройки, чтобы закидать укропские опорники в нашем тылу минометными минами. Также на ядре был небольшой резерв, 5 бойцов под командованием Пестика. Они должны были перекрыть дорогу от Вишневки к нашему основному опорному пункту. Поскольку первым начнут работать минометы Жака по позициям укропов в нашем тылу, то гарнизон Вишневки мог справедливо подумать, что мы надумали пойти на прорыв в тыл и соединиться с основными частями российских войск. Если они так решат, то, скорее всего, вышлют за нами штурмовые группы на броне. Собственно говоря, на это вся надежда и расчет. Минометы начали работать, противник расчехляется, садится на броню, и тут бабах! Начали работать наши РЗО, и полетели сушки с фабами на пилонах. Хрясь, хрясь, хрясь! Укропы всех в труху, а мы такие в белых перчатках, полный рост, под флагом княжества Монако, заходим в Вишневку. Эх, мечты, мечты! Но поскольку я на войне давно, то прекрасно понимаю, что даже самый хорошо продуманный план — начинает идти по пизде, как только звучит первый выстрел. А значит, надо подстраховаться и выделить небольшой резерв чтобы в случае чего заткнуть внезапно возникшую дыру. Вообще народу мало, катастрофически мало. Нас в строю всего 40 бойцов, из которых 6 тяжелых и 10 легких трехсотых. А нам надо не только заскочить в Вишневку, но еще и каким-то образом обеспечить высокую плотность минометного огня, чтобы прижать укропские опорники в тылу. Тут бы и роты в полном составе было мало. В общем, как я уже говорил, каждый работал за двоих, а то и троих. Моя группа подошла к Вишневке в положенное время, даже немного с опережением графика, поэтому и осталось время на краткий передых и валяние на земле задранными к небу ногами. До ближайших домов всего 300 метров. При желании можно расслышать человеческую речь, но ее не слышно. Противник спокойно спит в своих норах и блинах, а выставленный на ночь караул и не особо разговорчивые. Оно и понятно, с той стороны ребята тертые и ушлые собрались. Бах, бах, бах! Раздались приглушенные расстоянием звуки выходов наших минометов, бьющих по укропским опорникам между крепостью и первой линией российских войск. В Вишневке тут же зашевелились укропы, село ожило какофонией различных звуков, лязг металла, грохот железа, рев моторов, жужжание поднимаемых в небо квадриков. Сунули палку в пчелиный улей. Стали слышны звуки человеческой речи, громкие маты, резкие команды и монотонный бубнеж десятка голосов, пытавшихся кого-то вызвать по рации. А в эфире сейчас только зубодробительный скрежет и цунами помех. Это наша самодельная рэп работает, будь здоров. Я сам было попробовал включить рацию, так чуть не охренел от воя и скрипа, раздирающего радиоэфир. Направленный постановщик помех должен работать не постоянно, а с небольшими паузами, во время которых можно будет выйти в эфир и провести переговоры с другими группами, ядром или крепостью. Причем паузы эти возникают в соответствии с четко оговоренным графиком. На моих наручных часах выставлены вибросигналы, которые оповестят меня о начале пауз и возможности выйти в эфир. Если радиоэфир мы еще как-то заглушили, то подавить переговоры противника с помощью спутникового интернета через терминалы Starlink никак не могли. Эх, нам бы сюда пару комплексов «Борщевик», мы бы укропов заставили охренеть. Илон Маск убеждает пользователей, что в принципе невозможно подавить сигнал Старлинка, но действительность опровергает его клятвенное заверение. Простыми словами, сигнал со спутника на наземную приемную тарелку идет по 6 разделенным каналам, как бы условные нити, связывающие космический спутник и наземный приемник. Все эти нити-каналы попадают в тарелку Starlink и по зашифрованному алгоритму превращается в единый поток передачи информации. Соответственно, если создать похожие сигналы синхронизации с сигналами синхронизации терминала Starlink, то можно исказить сигнал со спутника уже на Земле. Как искажают этот сигнал, мне неизвестно, но то, что периодически терминалы Starlink перестают работать, это я видел сам и слышал от пленных укропов. А есть еще и такая штука – «Борщевик». Мобильный комплекс пеленгации. Он способен обнаружить и определить Starlink на расстоянии 10 километров в секторе 180 градусов. «Борщевик» уже прошел испытания на этой войне и показал прекрасные результаты. С его помощью возможно определять не только тщательно замаскированные артиллерийские батареи, но даже места скопления пехоты ВСУ и базы наемников. В общем, если засветился интернет-терминал, значит там сидит враг. А врага надо уничтожать всеми доступными средствами, к примеру, положить квадрат расположения терминала спутниковой связи пару 120-х пряников из миномета. Во вражеском селе царила суматоха, во время которой вполне можно было под шумок подойти ближе и завязать бой в крайних линиях окопов. Но ближе подходить нельзя, мы и так находимся в опасной близости от Вишневки. Все-таки 300 метров до ближайших хат и траншей это очень-очень близко. Я хоть и верю в наших летунов и где-то там сидящих за горизонтом ракетчиков, но когда в Вишневке начнут рваться мощные фабы и прилетать один за другим Искандера, то надо все-таки находиться на более-менее безопасном удалении. А то хрен его знает, куда-то очередной фаб весом в четверть тонны, а то и больше, ляжет. Изначально мы хотели расположиться немного дальше от села, но ползущий в авангарде группы «Бык» наткнулся на небольшой окопчик с блиндажом, и было решено переждать удар наших ВКС по Вишневке тут. Окоп хоть и был короткий, всего 5 метров длиной, но зато глубокий в полный профиль, имел несколько боковых щелей, лисьих нор, и заканчивался просторным блиндажом, прикрытым сверху железобетонной строительной плитой. В моей группе 5 бойцов – Кок, Бык, Леший, Жид и Москвич. Я 6-й. Группа штурмовая, снаряжение вооружения соответствующее. Леший – ПКМ, Жид – его второй номер с запасными коробками к пулемету и мухой. Бык и Кок вооружены РПК-7-62, у каждого по 2 мухи. Москвич у нас одноразовый, то есть сапер. У него помимо автомата пару килограмм пластида, большой саперный планшет, разномастные взрыватели, разовый гранатомет и 2 МОН-50. У меня вооружение, как обычно, АКМ, ГП на отдельном прикладе, 2 десятка ВОГов, 12 магазинов и 2 бубна от РПК. Со стороны кажется солидно, но на самом деле всего этого добра хватит на полчаса полноценного огневого контакта. С момента начала работы наших минометов прошло 15 минут. В Вишневке царил деловитый бардак. Похоже, укропы собирались выдвинуть в сторону нашей располаги все, что у них было в наличии. Пара танков и десяток разномастных боевых бронированных машин с десантом на броне. Также расчислялись минометы, артиллерийские орудия и самоходки. Сейчас был самый подходящий момент, чтобы нанести удар по вражеской располаге. Противник вылез из своих подземных укрытий. «Где же летуны?» — шипел себе под нос Бык. «Сейчас самое время въебать. Если вся эта колонна двинет на наших, то хрена лысого группа Пестика их остановит». «Не ссы, салага!» — урезонил я Быка. «Пестик — боец бывалый, они уже подходы к своей позиции заминировали, поставили пару шлагбаумов на дальнике. Так что если укропы попрут колонной, то гарантированно потеряют несколько машин, а там дроны с крепости прилетят и разберут остатки укропов». «Да я и сам это понимаю», — мотнул головой Бык и вновь повторил как заклинание. «Где эти чертовы летуны?» Вопрос хороший, я и сам хотел бы знать на него ответ. Уже все сроки нанесения удара по Вишневке вышли. Пискнул таймер на часах. Ага, время перерыва в работе постановщика помех. Тут же достал из кармана рацию и вызвал Джокера. «Крепость, крепость!» — вызвал я Джокера. «Что у вас?» «Все по плану», — лаконично отозвался Джокер. «Есть движение в тылу». «Плюс». «Супер. Значит, наши начали пробивать себе дорогу и идут навстречу к крепости. Значит, все хорошо. Отличная новость. То, что летуны задерживаются, плохо. Но то, что 10-е, АДШ-БТГ, прорывается к нам, это очень хорошо. От этой новости у меня буквально крылья выросли. Захотелось вскочить полный рост и бежать через поле на штурм Вишневки. «Ядро, ядро!» — вызвал я Пестика. «К вам идут гости. 12 коробок, из них 2 грузина. Шлангуйте. Если что, то работайте глазами». «Как понял?» «Понял тебя. Плюс». В переводе на нормальную речь мой приказ звучал следующим образом. «К ядру идет колонна из 12 бронированных машин, среди которых 2 танка. Работайте минами. В стрелковый бой не вступать. В случае необходимости вызывайте из крепости ударные FPV-дроны». С Бамутом я связываться не стал, потому что он, скорее всего, и так слушал эфир, а значит, понял, что началась движуха, и скоро здесь будет наш родной батальон под командованием Рыжика. «Ну что там?» — шепотом спросил Бык. «Все нормально», — кивнул я. Джокер доложил, что наши уже прорываются к ним, скоро будут здесь. Если летуны не подкачают, то совсем будет зашибись. Как будто в подтверждение моих слов и надежд сверху раздался противный визг, переходящий в раздирающий черепную коробку вой. Закрыв уши руками, я плюхнулся на дно траншеи. «Ложись!» — успел произнести я, хотя остальные бойцы группы и так уже лежали мордами в землю. А дальше я понял, что зря мы так близко подобрались к Вишневке. Где-то совсем рядом, буквально в паре сотен метров от нас, развернулся филиал ада на земле. Грохнуло так, что меня, лежащего на дне траншеи, подбросило вверх на полметра. Потом еще один взрыв и еще один. С неба посыпался град земляных комьев и каменного крошева. В ушах заложило, в глазах потемнело. Возникло чувство паники. Хотелось выскочить из траншеи и бежать, куда глаза глядят. Все равно, куда бежать, лишь бы подальше от этого ужаса. Глядя на лица бойцов, я понял, что такое страх. Бойцы в моей группе бывалые, прошедшие огонь и воду, не раз бывавшие под вражескими обстрелами крупного калибра, но сейчас рядом с нами взорвались несколько авиационных бомб, каждая из которых была не меньше полтонны в тротиловом эквиваленте. А это, надо вам сказать, охренеть как много. Представляю, что сейчас творится в Вишневке. Все артиллерийские обстрелы, которые я переживал до этого, ничто по сравнению с пережитым сейчас. Когда рядом с тобой взрывается одна за другой несколько бомб весом в 500 килограмм каждая, то понимаешь, что совершенно не можешь контролировать свое тело, организм будто бы сходит с ума. Честно говоря, сейчас и обосраться от страха совершенно не зазорно. Ох, эти бы бомбы, да начать применять в самом начале войны. Россия создала крылья, которые позволяют старым бомбам с высокой точностью поражать объекты на дальности 80 километров. До сих пор было принято считать, что планирующие ФАБы летают максимум на 40 километров. Однако, если подняться повыше, можно запустить бомбу подальше. С учетом того, что у России накоплены огромные запасы ФАБов, да и стоят они копейки, то расходовать их можно совершенно спокойно. ФАБы – это дешевые и сердитые фугасные авиабомбы. ФАБ-500, 100 и далее по списку были приняты на вооружение еще в середине прошлого века. С тех пор их накопилось на складах столько, что можно упасть со стула. Однако применять их в условиях неподавленной ПВО просто невозможно. Поэтому российские военные ученые начали разрабатывать крылышки для бомб. Летуны скинули планирующие ФАБы, откуда с безопасного дальняка развернулись и полетели назад на аэродром чаи гонять. Всего прогремело 4 мощных взрыва. Потом наступило короткое затишье минут на 15, как раз чтобы оглушенные охреневшие чубаты повылазили из своих нор. Затишье было нарушено трескотней движков в небе. Будь-то бы сейчас по воздуху катила вереница невидимых мопедов. Герани. Они же мопеды, летающие газонокосилки, персы и шахеды. Бах, бабах, бах. На самом деле наша герань – это, конечно же, копия очень удачного иранского беспилотника «Шахед». А тот, в свою очередь, гибрид сразу двух самых раскрученных западных ударных беспилотников – американского «Предатор» и израильского «Хермес». Вес боеприпаса герани – 50 килограмм. Контейнеры с такими дронами легко размещаются на грузовиках, железнодорожных платформах и кораблях. Мощность двигателя 50 лошадиных сил. Действительно, как у хорошего мопеда. Герань может атаковать цель и стаи по 5-6 дронов. В нашем случае так и было. Зашла стая персов числом не меньше 6 штук. По крайней мере, прогремело 6 взрывов, каждой мощностью как раз примерно по 50 килограмм взрывчатого вещества. Высокая точность удара в герани связана с ее очень эффективной системой самонаведения. Эта фишка держится в строгом секрете. А разгадать ее пока невозможно, потому что дрон «Камикадзе» взрывается вместе с этой системой. Из-за небольших размеров герань почти не видна на экранах современных радаров. Они вообще слепы, если дрон подбирается к цели на низкой высоте – 60 метров. А главное, из-за слабосильного моторчика от швейной машинки этот беспилотник почти не оставляет в небе тепловой след, на который заточены натовские ПВО. Это вам не мощная ракета, вроде «Калибра». Поди засеки. Однако и по старинке сбить герань из ружья или зенитки удается редко, но вполне можно. «Шахед» — дешевый и простой и, соответственно, надежный способ доставки взрывчатки к важным объектам противника. Все, как любят в России и не могут делать в Америке и на Западе. Западное оружие почему-то всегда дорогое, капризное и сложное в обслуживании. У герани даже винт не из металла, а из дерева. И это не минус, а плюс всей конструкции, которая от этого легче, и ее сложно обнаружить радаром. Она вообще предельно проста, а потому массовая и дешевая. В итоге выходит невероятно эффективное оружие за небольшие деньги. намного дешевле крылатых ракет. Согласно плану, должно быть три ударных волны по позициям укропов в Вишневке. Первая волна – это планирующие фабы, вторая – это герани, третья – а вот и третья волна. В небе раздался вой нескольких десятков ракет. По звуку я опознал, чем угостят гарнизон Вишневки – РСЗО «Ураган». «Ураган» – советская реактивная система залпового огня калибра 220 мм. Комплекс непростой, это тебе не град, который долбит 122-миллиметровыми карандашами. В «Урагане» все на порядок мощнее и сложнее. Там даже есть отдельный автомобиль для проведения топографической съемки. «Ураган» был принят на вооружение в 1975 году. Система предназначена для поражения различных целей – живой силы, техники, мотопехотных и танковых рот, артиллерийских подразделений, тактических ракет, зенитных комплексов, командных пунктов, объектов военно-промышленной инфраструктуры. В вооруженных силах России «Ураганы» стоят на вооружении артиллерийских бригад общевойсковых армий и артиллерийских полков дивизий. Дальность стрельбы комплекса достигает 35 километров, а залп одной пусковой установки накрывает площадь 42 гектара. «Ураганы» ведут стрельбу осколочно-фугасными боеприпасами, что позволяет нанести максимальный урон противнику в любое время суток. Несмотря на свой возраст, РСЗО продолжает оставаться высокоэффективным оружием. Главными преимуществами системы является высокая маневренность, быстрота развертывания, а также возможность поражения артиллерии противника на безопасном расстоянии. Мощность снарядов «Урагана» позволяет уничтожать практически все типы целей во фронтовой полосе, тяжелую технику, различные инженерные сооружения, укрепленные командные пункты, узлы связи. По Вишневке засадили полный пакет 220-миллиметровых реактивных снарядов, 16 штук. Нам повезло, что ни один реактивный снаряд не прилетел в наш окопчик, хоть пару легли относительно рядом. Если вот так посмотреть со стороны, 4 фаба, каждый по 500 килограмм, потом 6 герани по 50 кило, а под конец еще и 16 22-миллиметровых ураганов, в каждом по 100 килограммов взрывчатого вещества. Суммарно на Вишневку в течение получаса обрушили около 4 тонн взрывчатки. Кажется, хренительно много, но на самом деле для хорошо подготовленных железобетонных укрытий и позиций это чертовски мало. Можно сказать, ни о чем. Я ожидал большего. Думал, полетят калибры, искандеры и много-много планирующих фабов. А тут отделались жалкими слезами, мощностями, которыми обычно заведует и распоряжается комбриг или комдив. Скорее всего, дело в секретности. Если бы речь зашла о применении калибров или искандеров, то пришлось бы втягивать в операцию лишних людей. В общем, как всегда, там наверху в высоких кабинетах секретности и разборки, а тут на земле надо класть свои головы простым пехотинцам. «Все живы, целы?» — спросил я у своей команды. «Отлично. Москвич, ты первый, делаешь проход, мы за тобой. Цель?» — я ткнул пальцем в полуразрушенный сарай в 100 метрах. «Он та развалюха. Пошли, парни, пора устроить свинорез. Пленных не брать». «А если попадутся англичане?» — спросил Кок. «Ну, значит, им не повезло», — пожал я плечами. «Не до них нам сейчас».